Милиционер пошел во двор Репяха и дальше в хлев с широкими трухлявыми воротами. В хлев этот хозяева редко заглядывали, поскольку по старости и лености не держали ни коровы, ни свиньи, только кур. В том хлеву и стоял трактор «Беларусь», удивленно посверкивая фарами, будто спрашивая, куда я попал. Хохотала вся добранка. Такого хохота, говорили, не было с того времени, как люди научились смеяться. Хохотали все, молодые, дети, старики, руководство. Хотя Остапович грозился наказать шутников, но не стал с помощью немного сконфуженной милиции выяснять, кто они, эти веселые злодеи. Все, конечно, сразу подумали на Щербу. Такое только Федька мог придумать. Репях очень обиделся. Это ж надо. Под носом у него выкатить трактор. Под носом у жены. Заехать во двор и в хлев, да еще и след песочком присыпать. Но особенно обижало, что шутка была злая. Будто напоминание о его неумелом конокрадстве. Говорили, что Репях от стыда снова хотел уехать, да баба не пустила, смирился. Остапович пожалел старика, не уволил, но очень не любил Матвей, когда при нем об этом вспоминали, тем более, когда смеялся Щерба, без которого, ясное дело, тут не обошлось. «Нельзя так, Федор!» — снова повторила Таисия Михайловна. «Чего там нельзя?» «Ну, смеяться над старым человеком. Старик этот смех заслужил своей жизнью. Надо мной же тоже смеются. И ты смеешься. А я с кулаками ни на кого не лезу. Заслужил? Ем я, облизываюсь». Слова эти... Обычная веселая болтовня, на которую в любое другое время Иван и внимания бы не обратил, сейчас поразили. Он подумал, заслужил за то, что когда-то коня украл. А что же тогда заслужил тот, притих в кабине? Давно уже заметил, как подумает о шишке, словно окаменеет, словно мысль о нем парализует его физическую силу, зрение, твердость руки. Потому и рефрижератор летел навстречу диким горным обвалом верной смертью. Правда, в нем сидел другой человек, который крепко держал руль, надежно управлял машиной. И все же... Безопасность на дороге — это зоркость двух пар глаз и умение двух пар рук. Достаточно одной ослабнуть, как ослабла в тот миг у него. Иван похолодел, снова представив летящий навстречу рефрижератор и свои ощущения при этом. Действительно, будто ослеп. Будто сразу в двух машинах потухли фары, и они слепо мчались друг на друга. Как он мог посадить шишку к себе в кабину? Туда, где сидели Тася, Корней. Теперь ему казалось, что он совершил что-то непоправимо позорное, непростительное, святотатство. Поэтому, видимо, и не сказал Дремака, кто с ним был в кабине. Не сказал и тут, в совхозе, вернувшись на свой машинный двор. Многословно рассказывал про аварию, но ни слова про шишку. Это было совсем уж нелепо, поскольку в конторе знали, с кем он поехал, И когда по селу ехал, могли их видеть, наверняка видели. Нельзя среди бела дня проехать незамеченным, да еще с таким пассажиром.